Точно так же объясняли движение воды за поршнем насоса. Эти ошибочные представления Аристотеля держались до тех пор, пока Торричелли не открыл знаменитую Торричеллиеву пустоту. Долгое время в науке держались и такие смехотворные утверждения Аристотеля, как то, что у женщины меньше зубов, чем у мужчины, или то, что львы боятся петухов. Последнее заблуждение пытался опровергнуть знаменитый французский естествоиспытатель Кювье, живший в XIX веке. Он поставил опыт, впустил петуха в клетку со львом. Лев растерзал бедную птицу. Но последователи Аристотеля оспаривали опыт. Они утверждали, что лев был вынужден напасть на петуха из страха, так как находился в клетке и не имел возможности спастись бегством. Знаменитый парадокс, придуманный философом и вошедший в историю науки под названием «Аристотелево колесо». Это логическая задача, доказывающая утверждение, что длина любого малого отрезка равна длине любого большого отрезка. Для доказательства этого утверждения Аристотель предлагал рассмотреть такой рисунок. Предполагается, что колесо катится по прямой линии и совершает один полный оборот, прочертив прямую, длина которой равна окружности большого круга колеса. Если в этом круге нарисовать другой, меньший, имеющий с большим один центр и двигающийся одновременно с большим, то в то время как больший круг сделает один полный оборот, один полный оборот сделает и малый круг. Следовательно, оба круга прочертят прямые линии, равные между собой, как, собственно говоря, и видно из рисунка. Длина окружности малого круга меньше длины окружности большего круга, так как меньше его радиус. А линии, которые образуются как бы из распрямления этих разновеликих окружностей, оказываются равными. Причем этот странный результат можно подтвердить опытным измерением. Еще интереснее то, что если вырезать малый круг из большого и поворачивать их рядом по отдельности, то длина прямых, прочерченных ими, разная. Но стоит только вставить малый круг в большой, провернуть на один оборот, и длина прямых, образованных распрямлением в кавычках их разновеликих окружностей, опять становится равной. Задачу Аристотеля ученые и философы не могли решить 2000 лет. Галилео Галилей придумал несколько объяснений парадокса Аристотелева колеса, но все они оказались неправильными. Первым объяснил этот парадокс член Парижской академии наук Дорту де Меран в 1715 году. Он пришел к выводу, что малый круг, помещенный внутрь большого, совершает сразу два движения – вращение и прямолинейного движения. Чтобы успеть за большим кругом, ему приходится не только вращаться, но и скользить, двигаясь вперед. Поэтому путь малого круга за одновременный оборот с большим равен длине окружности малого круга плюс участки скольжения, а все вместе уже равняется длине окружности большого круга. Преклонение перед авторитетом Аристотеля было так велико, что когда с помощью телескопа открыли солнечные пятна, многие отказывались верить в их существование, мотивируя этот отказ тем, что раз в трудах Аристотеля о пятнах на Солнце ничего не сказано, то, следовательно, их и не может существовать. Несмотря на все эти курьезные случаи, Аристотель внес огромный вклад в развитие науки и остается одним из самых великих философов и ученых всех времен и народов.